Доклад писал сухой прозой, слегка разбавленной просторечием, в стиле Моравия, чуть-чуть от Сараяна, Хемингуэя или Стейнбека. Одним словом, как в послевоенном кино, и нравоучительно, и немного в лоб. Однажды утром в дверь постучал курьер. «Посол немедленно хочет вас видеть», — сказал он. Он был серьезен и тяжело дышал. «Не знаю от чего, но у меня появилось ощущение беды. Посол, нужно ли говорить об этом, жил в постоянном страхе. Его доклады в министерство, если верить злым языкам, из палаццо Киджи, представляли собой литературные упражнения в духе Алессандро Манзони. Если новости плохие, — приказывал он своим сотрудникам, — нет нужды включать их в доклад, они уже известны из газет. Он мечтал стать президентом республики, поэтому оттачивал свою природную склонность к компромиссам. Много лет назад он тоже считался левым. Юношеская невоздержанность, — так потом объяснял он. Когда я вошел в кабинет, посол сидел с ничего не выражающим и отчужденным лицом. Казалось, он позвал меня для того, чтобы я полюбовался его новым двубортным костюмом, коричневым, в едва заметную серую полоску. Повертев стеклянное пресс-папье на своем письменном столе XVIII века, он произнес с довольно кислой миной. «Тот факт, что вы, дорогой Амброзио, представляете мир политики, а не дипломатии, меня нисколько не смущает. На протяжении вот уже многих лет, я твержу в министерстве, умных людей следует находить повсюду. И все же, если уж говорить по существу, я бы хотел выяснить, чем вы все-таки занимаетесь в посольстве». «Ваше превосходительство, мне и самому это хотелось знать», — пролепетал я как бы в шутку, ища его защиты. «Хорошо, дальше выяснять не стану. Вы пользуетесь доверием министра, этого достаточно. Но если что-нибудь случится, мне больно говорить об этом, я вынужден сделать вид, что я тут ни при чем. Так сказать, свалюсь с облаков. Скажите правду, Амброзия, вы служите в секретной службе, в Сефар?» «Все мы служим, как можем, ваше превосходительство». Он улыбнулся, но не весело. Я чувствовал, как в нем закипает раздражение. У него вызывал досаду чужак, пробравшийся в святая святых, в ряды профессиональных дипломатов. Чужак, который, к тому же, не позволяет никому совать нос в свои дела. Легкомысленные женщины завораживают, это не ново. Так же, как русская рулетка, пропасти и наркотики. Меня влечет к ним та же темная сила соблазна, какая притягивает старомодных девиц к плохим мальчикам. Я поклялся больше не видеться с Челестиной. У нее точно не все шарики были на месте. Если она позвонит, я отбрею ее, думал я. Но вот она звонила, и в моем воображении тут же возникала ее упругая, как каучук, грудь, девушки из Эмилии, которую так редко встретишь в Америке, ее большие чувственные губы, и я уступал. С супругами Вентура я встречался на неделе в одном из итальянских ресторанчиков даунтауна, центральная часть города. Хозяин, Чезаре Сфорна, бывший тенор из Пескары, приехал в Америку с намерением завоевать Метрополитен Опера, но в конце концов вынужден был довольствоваться омарами а-ля Чезаре. Джованни и Челестина частенько приводили кого-нибудь из своих американских друзей. Мы обменивались общими фразами о погоде, битниках, фильмах. В общем, было чертовски скучно. Не требовалось много времени, чтобы отнести Джованни к категории прилипчивых людей. Он страдал той самой манией, которую принято называть болезнью служанки, и которая проявляется в стремлении вмешиваться в чужие дела. После 2 часов, проведенных с ним, испытываешь настоятельную потребность в уединении и тишине. Если кто-то из его друзей жаловался на больное горло, Джованни кидался его лечить. Пользуясь своим физическим превосходством, он совал приятелю в рот ложку и мучил его, пока тот не начинал задыхаться. За один вечер он мог предложить своей жертве помочь купить земельный участок, пройти курс весеннего лечения китайским грибом, приобрести подписку на неизвестный журнал или отправиться на автомобиле в путешествие по Мексике. К середине марта погода устоялась. Солнце растопило остатки снега в парке, и вот в это самое время у меня на плече вскочил огромный фурункул. Ночью он не давал мне уснуть, ныло все плечо. Я несколько дней не появлялся на работе и избегал Челестину. Слушал радио, писал письма друзьям в Рим и принимал антибиотики. Фурункул был признаком плохой крови, которую я испортил на новой службе. Я не был рожден для такой жизни. Достаточно было взглянуть в зеркало, чтобы убедиться, у меня вырос живот, как у какого-нибудь начальника отдела. удел всех, кто раньше много времени занимался спортом. Они должны продолжать заниматься им всю жизнь. Гибнут на глазах балерины, когда выходят замуж, боксеры, покинувшие ринг, и преподаватели гимнастики, когда меняют спортивный зал на дипломатическую службу.